Глава 9. Варшава, сентябрь 1939 года. Корчик поднимается по лестнице из подвала, держа за руки Сару и Шимоника. Остальные дети следуют за ним, Абраша со своей скрипкой, Сэмми, Эрвин, Галинка, все грязные, с зудящими от пыли глазами. 3 дня они дышали копотью, источавшие тошнотворные запахи то сжёного сахара, то краски, в зависимости от того, в какой завод попала бомба. 3 дня провели в подвале при тусклом свете свечи, утоляя жажду водой из засоренного колодца. От наступившей вдруг тишины у Корчика звенит в ушах. «Дети есть дети!» И вот малыши уже снова прыгают во дворе, гоняясь за перьями в воздухе. «Смотрите!» — говорит Шимонок. Над крышами колышется на ветру огромное облако из перьев. Все, что осталось от тысяч разорванных в клочья пуховых одеял и подушек. Издалека слышится хриплый гул мотора. Он приближается, превращаясь в рев. Сквозь висящий в воздухе дым обитатели дома видят, как мимо ворот проезжает военный мотоцикл с коляской. Мелькают 2 серых стальных шлема. «Дети, оставайтесь здесь». «Не выходите за ворота», — предупреждает Корчик. Он подходит к Залевскому, и вместе они наблюдают, как мотоцикл доезжает до конца Крахмальной и останавливается. Из коляски выпрыгивает солдат и начинает устанавливать на железной подставке настоящий боевой пулемет. Так в конце Крахмальной появляется огневая точка с пулеметом. Залевский отворачивается, вытирает глаза. «Мы не сдались, как в Вена. Они силой забрали у нас Варшаву, но в наших сердцах мы все равно останемся поляками». Корчик хмуро кивает, его глаза следят за 2 солдатами, потом закрывает ворота, и они уводят детей в дом. Очень скоро немцы вводят нюрнбергские законы, и в жизни евреев появляется множество ограничений. Как объяснить детям, почему им больше нельзя ходить в Саксонский парк? В кино? Из города возвращается негодующий Эрвин. Он простоял в очереди за хлебом в арийском квартале, а его знакомый выдал его, сообщил, что он еврей, и Эрвин вернулся домой с пустыми руками. «Это не навсегда», — говорит Корчик детям. «Гитлер — мрачный и злобный огонь, который со временем прогорит и погаснет сам собой». Рано или поздно немцы одумаются и уйдут из Польши. Корчик знает, что такое немецкая оккупация. Он уже прошел через нее в 1918 году, хотя тогда ему не приходилось сталкиваться с похожей на манию ненавистью к евреям, безумной нацистской теорией еврейского заговора против Рейха. Сейчас главное для него найти средства на содержание приюта. Теперь, когда евреям не разрешают открывать банковские счета, а все, у кого были деньги, уехали, это стало серьезной проблемой. Проходит месяц, другой, он внимательно присматривается к завоевателям-преступникам и замечает, что немецкие нацисты сторонятся странных и непонятных им явлений. Если в кафе он натыкается на агрессивных немецких юнцов, то прикидывается древним старичком на трясущихся ногах, подвыпившим, бормочущим что-то себе под нос, сидя в углу, и они его не трогают. Ему даже удается, и это настоящее чудо, уговорить немецкого комиссара, в чьем ведении район, где расположен лагерь, разрешить детям провести лето 1940 года в маленькой Розе. Комиссар настолько проникся идеями Корчика, его философии детства, что посылает в лагерь немецких солдат отремонтировать поврежденные во время вторжения домики. И даже, хотя за помощь евреям на оккупированных территориях полагается смертная казнь, отправляет несколько вагонов с продуктами для детей, щедрый подарок из запасов вермахта. «Среди немцев плохих людей не больше, чем среди евреев или поляков», говорит Корчик Стефе, когда они снова прогуливаются по садам вокруг маленькой Розы, подставляя лица солнечным лучам. Рано или поздно Приходит время вернуться в оккупированную Варшаву. Корчик приказывает садовнику и поварам собрать всю еду до последнего кусочка с кухни и грядок, чтобы увезти с собой. «Но, пан доктор, разве мы не оставим немного картошки, чтобы посадить в следующем году?» — спрашивает Шимонок, который очень любит возиться в саду и на огороде. «На этот раз не оставим», — отвечает Корчик, пока они с Залевским закрепляют брезент на тележке. «Если нынешняя оккупация будет похожа на последнюю, в этом году картошка понадобится для супа, а на следующий год посадим новую». Корчик стоит в конце улицы Налевки. В еврейском торговом районе с высокими многоэтажными домами живет множество семей. Он заполнен самыми разными лавочками, мастерскими, каждый двор как отдельный небольшой город. Доктор смотрит на новую деревянную доску на одном из фонарных столбов. Плакат, написанный черным готическим шрифтом, призывает неевреев держаться подальше от еврейских районов из-за эпидемии тифа. Однако от друзей в варшавских больницах доктор знает, что никакой эпидемии нет. К полякам отношение чуть лучше, чем к евреям, но не намного. И до сих пор люди разных национальностей были настроены действовать заодно. Корчик прекрасно понимает, что предупреждение о брюшном тифе — попытка нацистов разъединить евреев и поляков. Он видит, как на улице Длуга постепенно вырастает стена. Такие стены начали появляться по всему городу. Они перерезают дороги, отгораживают здания и дворы. Как далеко зайдут нацисты, изолируя евреев. Корчик идет к своему старому другу Адаму Чернякову. Когда-то они работали вместе. Сейчас его назначили главой еврейского совета. Кому же, как не ему, знать, зачем стена? Корчик и Черняков принадлежат к одному кругу, кругу образованных варшавян, где евреи и поляки свободно общаются, как друзья и коллеги, без всякого предубеждения. Оба гордятся своими еврейскими корнями, но, по сути, польский для них родной язык. Они любят польскую литературу, культуру, считая ее своей. И так же, как Корчик, Черняков страстно верит в единство поляков и евреев. Теперь, к своему ужасу, Черняков становится связующим звеном между немцами и оказавшейся в изоляции еврейской общиной. Его роль — передавать приказы победителей побежденным. У Чернякова лысая, как яйцо, голова, большое и грузное тело, но одет он в хорошо сшитый костюм и галстук-бабочку. При виде вошедшего в кабинет Корчика он поправляет круглые очки. Наконец-то появился первый солнечный лучик за этот пасмурный день. Как меня только не называли, но вот лучиком никогда. А теперь помоги мне разгадать загадку. Что это за стены повсюду? Зачем они нужны? Безумие продолжается? Знаю одно. Еврейскому совету пришлось платить за них, да еще поставлять рабочую силу на строительство. Думаешь, нас всех собираются согнать в один район? В Люблине уже есть еврейское гетто. В Варшаве совсем другая ситуация. Люблин стал частью немецкого рейха и теперь находится под их юрисдикцией. А Варшава — часть немецкого генерал-губернаторства, и меня заверили, что у нас гетто создавать не планируют. Возможно, будут какие-то еврейские районы, но не изолированные гетто. Однако больше всего сейчас меня беспокоит то, что еврейским детям запрещено ходить в школу. Правда, и у поляков дела не намного лучше. Их дети могут учиться только до 10 лет. Черняков много лет преподавал в школах Варшавы, прежде чем его избрали в польский сенат, а теперь и в еврейский совет. Так и у Корчика. Его сердце принадлежит детям, и их благополучие для него важнее всего. У себя в приюте мы обучаем детей сами. И могу сказать тебе, что мы со Стефой читаем лекции в молодежной коммуне на Дзельной, помогаем им создавать подпольную школу. Среди них есть отличные молодые люди, готовые преподавать. Ицхак Цукерман и его друзья из коммуны Дрор. Я, как ты понимаешь, ничего об этом не знаю. Черняков откидывается на спинку стула, скрещивает на груди мощные, как у молотобойца, руки. Глядя на его все еще черные брови и густые ресницы, Корчик вспоминает, каким тот был в студенчестве, когда годы еще не превратили его в дородного и лысого человека средних лет. Странно, история повторяется. Помнишь, как мы скрывались от царской полиции во времена подпольного университета? Не проводили занятия дважды в одном месте. И с тех пор мы оба знакомы с тюрьмой Павек изнутри. Представь, молодежь так любит рассказы о временах летучего университета. Помни, что мы уже не так молоды, друг мой. Черняков смотрит на повязку с голубой звездой Давида на своем мясистом предплечье, затем на руку Корчика без всякой повязки. Знаешь, как ты рискуешь, когда ходишь по городу в таком виде? Корчик сурово смотрит на него поверх очков в металлической оправе и тихо говорит, чтобы дети увидели, что я отношусь к звезде Давида как к символу позора? Никогда. За летом приходит осень, стена становится все выше, но ничего другого не происходит. Люди привыкают к ней и уже почти не замечают. Наступает Йом-Кипур, самый святой день еврейского календаря, день прощения и новых начинаний. В этот праздник Корчик любит водить детей в большую синагогу. Ему хочется, чтобы они погрузились в свою веру, ощутили красоту и поэзию ее обрядов. Но в тот же день вечером, когда дети собираются в зале для торжественной трапезы, под окнами дома проезжает автомобиль с громкоговорителем. Расслышать сообщение удается не сразу, но постепенно смысл его начинает доходить до каждого. Все евреи должны переехать в специально отведенный район. Кто-то из учителей бежит за вечерней газетой. Пока дети сидят за столами, Стефа с Корчиком торопятся прочесть свежий номер. Вокруг стоит гул возбужденных голосов. Женщина обводит взглядом переполненный зал. В приюте после осады города появилось 50 новых сирот. Скорбная складка залегла у нее между бровями. Новые морщинки появились на лбу. Они с доктором изучают в газете карту Варшавы, на которой показаны границы гетто. Черная изломанная линия окружает главные еврейские районы. Они напоминают кусочки головоломки, которые хотят вырезать прямо из сердца города. «Мы, получается, за пределами гетто?» — качает головой Стефа. «Но не выселят же они из приюта детей!» «Предоставь это мне!» — хмуро отвечает Корчик, натягивая пальто. Он наматывает шарф на шею, чтобы скрыть позумент на вороте мундира. Он вспоминает, как добр был немецкий офицер, который разрешил им провести лето в маленькой Розе. Но в этот раз обаяние Корчика оказывается бессильно и разбивается о каменную стену. В течение следующих двух недель в Варшаве царит полный хаос. Польские семьи покидают территорию будущего гетто, еврейские заселяются туда, все пытаются обменять квартиру на равноценную. Рушится торговля и бизнес, направо и налево раздаются взятки, а от Сенной до Муранова заключаются сделки, проворачиваются всевозможные аферы. Тем временем немцы продолжают потрошить богатые еврейские квартиры, забирая оттуда все, что им нравится, выселяя целые семьи, чтобы поскорее самим занять лучшие апартаменты на Театральной площади у собора Святого Иоанна. Туда, где, считают они, в архитектуре чувствуется некий германский стиль. А вдалеке от Варшавы, в немецком Рейхе, на стене проектного бюро висит новый план Варшавы, провинциального немецкого городка с населением в несколько тысяч человек. И на этом плане нет места ни для еврейской, ни для польской архитектуры. Он хотел сделать переезд веселым, как будто цирковая труппа движется по городу с музыкой, лентами и барабанами, но в конце концов не хватило времени. Надев зимнее пальто и хорошую обувь, Дети строятся парами во дворе, берут с собой, что могут, все, что, по мнению Корчика, будет необходимо в гетто: горшки с цветами, картины, игрушки, книги. Промозглая слякоть пробирает до костей. Корчик выносит новый флаг приюта. У знамени, которое дети должны носить с гордостью, одна сторона теперь из белого шелка, на ней голубая шестиконечная звезда. Сам доктор по-прежнему отказывается носить обязательную нарукавную повязку со звездой Давида, потому что считает ее символом унижения. Но, по крайней мере, дети не должны носить повязку, такое вот послабление. Другая сторона знамени из зеленого шелка. На ней лист каштана. «Чтобы помнить о дереве в нашем саду, чтобы помнить о доме», — говорит Корчик детям. Сара дергает его за рукав. «Пан доктор, наш флаг, как у маленького короля Матиуша из твоей книжки». Он улыбается и кивает. «Ты умница, Сара. Догадалась». «Знаете, каждый должен попытаться сделать мир лучше, как маленький король Матиуш. И даже если это не получится с первого раза, мы не должны останавливаться». Он вручает флаг Эрвину и просит держать его высоко и прямо. Во дворе перед домом стоит старик Залевский и прощается с детьми. Его грубое солдатское лицо, покрытое ссадинами, опухло, губа разбита. Накануне Залевский обратился в гестапо за разрешением переехать с детьми в гетто. «Разве вы не знаете, что поляку запрещено работать на евреев? Что это противозаконно?» — закричал на него офицер гестапо. «Но эти дети — моя семья!» — возразил Залевский, и на его голову тут же посыпались удары. Один за другим 100 детей обнимают стариков Залевских, своих бабушку и дедушку. Госпожа Залевская не перестает вытирать глаза фартуком. «И осторожно веди телегу», — хрипло говорит Залевский Генрику Штокману. Он ковыляет к повозке, чтобы проверить, крепко ли завязаны веревки на брезенте. «Там 400 фунтов картофеля на зиму». Он неохотно убирает руку от лошади. Впереди идет Эрвин, высоко подняв зеленый флаг короля Матиуша со звездой Давида. Дети выходят из ворот, пар от их дыхания растворяется в холодном воздухе. Кто-то пытается запеть, но на душе у всех слишком тоскливо, и песня тут же стихает. Корчик больше не оборачивается назад, но Стефа еще раз бросает взгляд на красивое белое здание, в котором они прожили почти 20 лет. На маленькое эркерное окно под самой крышей в комнате доктора, где каждый вечер он писал свои заметки, на большие окна, благодаря которым в доме было так много света. Как часто гости говорили ей, что здание больше похоже на особняк какого-то важного пана, чем на детский дом. «Здесь и живут важные паны», — всегда отвечала им Стефа. Они молча идут по крахмальной, вдыхая стылый воздух, неслышно ступая по мокрым булыжникам. У входа в гетто на улице Хлодной дети тихо ждут, пока проверяют документы. Они разглядывают ворота из проволочной сетки высотой 10 футов, немецких охранников, сверкающие битые стекла поверх стен, уходящих далеко в разные стороны. Немецкий охранник в длинной застегнутой шинели, обтягивающей его толстое тело, обходит повозку с картофелем и заглядывает под брезент. Он приказывает Генрику сойти с телеги и приказывает охраннику помоложе увести лошадь. Корчик бросается к толстяку. «В чем дело? У нас разрешение провести провизию внутрь». Он показывает охраннику бумаги, но тот пожимает плечами. «Разрешение отменено». Толстяк отворачивается. Дети уже проходят в ворота, но Корчик не может уйти просто так, смирившись с грабежом. Он в ярости. Неужели охранник не понимает, что украл еду у детей? Какая же черная душа у этого человека? Одетый в военную форму Корчик расправляет плечи и кричит, как заправский польский майор: «Я доложу начальству о вашем бесчестном поступке!» Но немецкий охранник непробиваем. Он лишь отмахивается. «Ну давай, попробуй, сходи в гестапо, если хочешь». Выйти из гетто оказывается несложно. В конце концов, это район, а не тюрьма. И на следующий день с утра пораньше Корчик отправляется на тенистую улицу Шуха, в здание бывшего Министерства религии и образования, куда переехало руководство гестапо. Сейчас по бокам центрального входа с ровными прямоугольными колоннами стоят красно-белые будки с вооруженной охраной. Корчику приходилось слышать об ужасах, творящихся в гестапо. Холодок страха не оставляет его, когда он дерзко проходит по двору четким военным шагом, и его армейские ботинки звонко стучат по мраморным плитам. Он требует встречи с уполномоченным по делам гетто. С ним обращаются вежливо, проводят в кабинет и оставляют ждать. На столе рядом с телефоном и лампой аккуратно расставлены в ряд документы. На вешалке висит офицерская фуражка с эмблемой из черепа и двух похожих на рога костей. Справа у стены Корчик видит застекленный книжный шкаф, но тут же замечает, что вместо книг на полках разложены железные наручники, тупоконечные молотки и металлические кастеты. Входит офицер гестапо в коричневой форме. Корчик использует все свое красноречие и официальным, но весьма категоричным тоном объясняет, что конфискованный картофель нужно немедленно вернуть детям. «Вы прекрасно говорите по-немецки, майор», — приветливо говорит офицер. Он окидывает взглядом мундир польского офицера и прищуривает глаза при виде потертой каймы на манжетах. «Спасибо. Я год проучился в Берлине в медицинском институте и с тех пор испытываю огромное уважение к немецким врачам, к их гуманным и эффективным методам лечения». «Да, конечно. Но я не понимаю, почему вы, майор, так переживаете за евреев? Почему вас вообще приставили к этим еврейским сиротам?» Офицер быстро просматривает бумаги Корчика. Внезапно лицо его наливается кровью. Он вскакивает, отшвырнув стул. Лицо перекошено от ненависти. «Здесь написано, что ты еврей! Как же ты смеешь выдавать себя за польского офицера? Где твоя повязка?» Корчик тоже встает и отвечает дерзко и агрессивно. «Человеческие законы могут меняться, но есть высшие законы. Они вечны». Разъяренный офицер хватает Корчика за ворот, срывает с него офицерские погоны и начинает бить по голове. Корчик падает на пол, и офицер пинает его сапогом в живот, в ребра, в спину. Только тогда гнев гестаповца наконец утихает. «Вы будете помещены в тюрьму, Павек, за несоблюдение правил гигиены и нарушение карантина еврейской общины». Он быстро пишет записку и небрежно бросает ее Корчику. «А вот квитанция на вашу картошку». Корчика, истекающего кровью, почти без сознания, запихивают в черный фургон и везут назад в гетто. Вытаскивают из машины перед приземистым зданием с рядами зарешеченных окон тюрьмой Павек. Корчик не приходит в ужас при виде тюрьмы. Как противник царизма, он попадал сюда дважды. При царском режиме за небольшие деньги у охранников здесь можно было купить еду, получить еще одно одеяло и даже книги для учебы. Но сейчас, когда Корчик, прихрамывая, спускается вниз, идет по подземному переходу сквозь поднятые железные решетки и оказывается в коридоре, где разносятся душераздирающие крики, он начинает понимать, что Павек при нацистах гораздо страшнее.